В большинстве случаев требовалось не только вырвать пленного из лагеря, но и обеспечить его документами. Вот и пригодились люди, в свое время предусмотрительно подобранные Виктором Васильевичем. Теперь инженер Ткаченко доставлял из типографии чистые бланки временных удостоверений, пропусков и всевозможных справок. Анна Остаплюк приносила образцы оттисков нужных немецких печатей. Олег Чаповский искусно подделывал эти печати. Наташа Косиченко вписывала в бланки фамилии. Работа шла по своеобразному конвейеру. Вскоре подпольщики стали выполнять и партизанские заказы на документы. Связь к этому времени они наладили с несколькими партизанскими отрядами, а немного позднее ниточка связи из Луцка протянулась через партизан дальше, к подпольному Волынскому обкому. По заданию партизанских командиров Измайлов делал многое. В лес отправлялись посылки с типографской бумагой, краской, медикаментами. Одному из отрядов понадобились две пишущие машинки. Виктор Васильевич точно выполнил заказ. Добыл одну машинку с немецким шрифтом, другую с украинским. А когда для сложной операции партизанам того же отряда потребовался автомобиль, подпольщики помогли связному партизан угнать «Опель» из гаража гебицкомиссариата. Много сил, ловкости и отваги требовал сбор нужных партизанам разведывательных сведений. Дислокация военных частей в Луцке, их численность, вооружение, перевозки военных грузов, приезд крупных военных чинов. По всем этим вопросам, да и по многим другим, собирались точные данные. Часто они добывались по крупицам одновременно всеми подпольщиками. Руководил же разведкой, обобщал полученные материалы сам Измайлов. Ему помогали Николай Григорьев и Олег Чаповский, советские офицеры, бежавшие с помощью Савельевой из концлагеря и оставшиеся работать в подполье. Новый порядок в Луцке вошел в полную силу. Переполнен узниками старинный замок Любарта. Набит до отказа концлагерь у Гнедавского моста. Открыт недавно еще и новый, не менее страшный лагерь на территории бывшего католического монастыря. Все ночи напролет горит свет в окнах огромного дома, занятого под гестапо. Но подпольная борьба советских патриотов с немецкими захватчиками продолжается. Только действовать подпольщикам приходится все более осмотрительно, осторожно. Как-то Паша рассказала Измайлову, что лагерное начальство стало внимательнее к ней присматриваться, строже контролировать. «Значит, подозревают», – помрачнел Виктор Васильевич. «Придется тебе оттуда уйти. А как же дальше с устройством побегов? Тебя заменят. Пошлем туда другого человека. Передашь ему все внутрилагерные связи». Савельева уволилась из лагеря. Вскоре ей удалось поступить в банк на должность младшего кассира. Подполье же возложило теперь на Пашу ответственность за выпуск и распространение листовок. Работник немецкой мастерской по ремонту радиоаппаратуры Андрей Зворыкин доставлял Паше свежие сводки Совинформбюро. От подпольщиков из типографии поступала бумага, но листовки надо еще составить, размножить, а самое трудное – сделать так, чтобы побольше людей их прочитало. Листовки эти, обычно небольшие по формату, называли в городе «красными мотыльками». Они садились на заборы, на стены домов, залетали в открытые окна, попадали в карманы прохожих. И всегда красные мотыльки подпольщиков несли советским людям бодрящую сердце правду. Сначала это была правда о том, что Москва фашистами не взята, что советские войска не разбиты, а Паше уже довелось сообщать советским людям, которые находились на временно оккупированной врагом территории, о все новых и новых поражениях гитлеровцев, о победоносном продвижении советских воинов-освободителей на Запад. Однажды Савельева сказала Виктору Васильевичу: «Хорошо бы вывесить над городом красный флаг, поднять его на самую высокую крышу. Пусть все его увидят. Сколько радостных воспоминаний, сколько добрых надежд вызовет у людей наше советское знамя». «Еще бы», — согласился Измайлов. «Нам надо и дальше поддерживать в народе надежду на близкое освобождение. Над твоим предложением следует поразмыслить. Мне кажется, оно осуществимо». Прошла неделя, другая. И вот ранним летним утром жители города увидели реющий над оккупационным учреждением красный стяг. Ночью подпольщики пробрались на крышу, сорвали с древка полотнище с черной свастикой и заменили его советским флагом. Реял он в голубом небе недолго, каких-нибудь полчаса, и увидеть его успели немногие. Но важно, что увидели. Весть об этом мгновенно распространилась по Луцку. Радостней забились сердца истомленных, измученных людей. Они поняли, что борьба с врагом продолжается, что у них в городе антифашистское подполье живет, действует, борется.